14 мая 1944. Все дни мои пребывания здесь, вместе с счастью я здесь нахожусь 9 числа. Кругом гремят бои страшные. Особенно по ту сторону Днестра, где наши занимают небольшой, но довольно укрепленный плацдарм. Несколько дней назад немцы потеснили наши части и отодвинули их от села влево, но дальше все их потуги ни к чему не привели, и теперь фронт вот уже несколько дней стоит на месте. Днестр здесь не широкий, всего 100 метров, и вот ежедневно на ту сторону Днестра наведываются группы самолетов на протяжении всего дня по 20, по 30, по 15, то наши, то немецкие. Наши, конечно, преобладают сейчас в воздухе. Ответил Ане письмом со стихотворением «Жизнь». Майя со стихотворением «Маю». Написал в редакцию кировца стихотворение в Одессе. Отправил письма маме, папе, тете Ане. Написал письма Сане и Ляле Цюр в Днепропетровск. Получил письмо от Оли, в котором она требует, чтобы я помог ей занять ее же собственную квартиру, в которую забрался какой-то военный, и соглашается пустить туда только Олю из всей ее семьи. Думаю написать в редакцию газет «Заря» и «Днепровская правда», чтобы помогли. Получил письмо от Ани Перкиной из «Малой Лепетиха», и зарвал его в клочья от досады и решил не отвечать. Она учительница, но ее письмо до ужаса несодержательно. Бестолковщина, да и только. «Я преподам тебе этот ответ» и тому подобное. Написал письмо в редакцию «Днепровской правды», в котором прошу их помочь Оле выселить проходимца в военной форме, третирующего ее семью. Два письма в «Зарю» и Оле для военкомата. Отошлю завтра. Ляля Цюр написал в Днепропетровск. Нине Каменовской в Одессу со стихотворением «Одесса». Сане в Магнитогорск. Сейчас уже стемнело. Только что принесли газеты, и я прочел пространную статью в кировце о Третьяке. Этот подлый человек только из-за того, что ему наклеветали на меня, что я якобы запретил угощать его супом своим бойцам, постарался спихнуть меня сюда в стрелки, а сам, чисто случайным стечением обстоятельств, приблизился к славе. Было даже неудобно читать, как его расхваливали, врали. Такие люди царствуют и живут в свое удовольствие, а кое-кто из-за них страдает. Сегодня наши на той стороне подобрались совсем вплотную к немцу по берегу, но почему-то вернулись. Вероятно, пулемет сорвал наступление. Немцы установили его у самого берега, и он хлестал пулями в течение всего наступления. 16 мая 1944. Написал в редакцию «Зари» по Олиному вопросу. Тете Еве в Магнитогорск и в редакцию газеты «Кировец» послал стихотворение «Жизнь». День прошел почти даром. Создать ничего не успел, хотя пытался доработать стихотворение «Я мечтал о Днепре». Здесь все лейтенанты, молодые парни, хорошие ребята. Но мне очень тяжело, и сердце мое ноет от бессилия и досады. Что мне делать? Как мне выйти из этой трясины, опутавшей меня всего? Пархоменко, как низкий человек, вскрыл мое письмо к Лапину и прочел его, включая, конечно, то место, где было сказано о его вздорном приказе мне переодеться солдатом и забросать, переправившись лодкой на немецкую сторону, их амбразуру гранатами. Теперь он мстит мне, и даже рапорта моего не принимает командиру полка с просьбой о назначении меня по специальности. Он меня определенно хочет угробить и вместе с Полушкиным, который ненавидит меня исключительно потому, что я еврей, спихнул меня на призывание в стрелке. Бойцы тяжелые. Суровым я с ними быть не могу. Мне жалко людей. Ругаться на бойцов матерно я тоже не умею. Упрашивать, уговаривать, объяснять – вот что остается мне. Но люди этого не принимают, и хорошее отношение вызывает в них непонимание. Заборцева, правда, все боятся. Он кричит и ругается. С ним бывает трудновато, когда он горячится и мне. Чернилами я не пишу, так как их у меня забирает Заборцев. Отказать ему неудобно, но когда я прошу обратно, он не возвращает, говорит, занятый. Фриц спокойно сегодня себя ведет, изредка попукивает из винтовок и ахает минами недалеко. Чудом никого не убило из моих бойцов, когда они рыли блиндаж. Случайно они перед тем порасходились, и в каком-то полуметре от того места упала мина 81-го калибра. Сапоги продырявлены, надо починить, а сапожника нет. Как бы ни довелось одеть обмотки. Руки мою через день, некогда, а нахожусь у самой воды. Самолеты реже летают. Винтовки подготовил к ночной стрельбе. Вчера здесь были Хоменко и Рымарь, я читал им свои стихи. Потом подошли Заборцев и Телокнов. Напомнил, как бы невзначай, о своем наболевшем. Они отвечали, что не все стрелки погибают, и чтобы я не отчаивался. Я объяснил, что не смерть меня страшит, а люди, с которыми работать нужно. Но все мои разговоры впустую. Стихи мои нравятся им, а сам я, очевидно, нет. Вот в чем беда. Хоменко, правда, мало меня знает. А рыба любит, уважает и ценит. Самого себя только. Эх, если бы с полковником удалось мне переговорить. 17 мая 1944. Уважаемый товарищ, редактор газеты «Советский воин» Н. Филиппов, препровождаю вам этими строками одно из последних своих стихотворений «Жизнь». Надеюсь, что оно будет опубликовано на страницах «Советского воина». Ваш отзыв и замечания по поводу моего стиха прошу направить мне по адресу: Полевая почта, 283/8И, Гельфанду. В условиях многодневного пребывания на передней линии, в окопах, что в 100-150 метрах от неприятеля, мне очень трудно, а вернее вовсе невозможно, услышать мнение и серьезную профессиональную критику своих произведений. Поэтому настоятельно прошу вас не отказывать в моей просьбе, тем более, что ввиду отсутствия у меня спокойного и свободного времени в стихотворении возможны недоработки. Если желаете, могу прислать и другие свои стихотворения. «Одессе», «Я мечтал о Днепре», «Миномет», «Гремят бои», «Вступление к поэме «Сталинградская эпопея» и другое. На этом тороплюсь закончить. Крепко жму вашу руку и оставляю вам и вашим сотрудникам свои наилучшие пожелания. Жду ваших писем. С большевистским приветом, гвардии лейтенант Гельфанд. Мая 1944. Уважаемый товарищ, ответственный редактор газеты «Советский воин» и его сотрудники по редакции, посылаю вам для публикации на страницах газеты свое последнее стихотворение «Я мечтал о Днепре». Очень прошу прислать мне почтой один экземпляр того номера газеты, в котором оно будет опубликовано, а также вашу критическую оценку моего произведения с указанием недостатков и достоинств. По своему усмотрению вы можете выбросить четверостища, показавшиеся вам неуместными и слабыми. Но, пожалуйста, не искажайте смысла добавлением или же сокращениями, противоречащими замыслу автора. Мне уже случалось встречать подобную безжалостную правку на страницах некоторых уважаемых красноармейских газет. Заканчивая свое письмо, я не хочу терять уверенности в том, что вы ответите мне в самом ближайшем будущем. Буду стараться быть полезным вам своей корреспонденцией с передней линии фронта. Гвардии лейтенант Гельфанд. Вечером получил три письма от Ани, Нины Каменовской и Галины Селивестровой. Написал сам тете Ане в редакции «Советский воин и советский боец», Третьяку о письмах и короткой Ане. Вчера у меня было происшествие, не первое и, к сожалению, сердце, не последнее, очевидно. Заборцев собрал всех командиров для беседы. В середине нашего собрания мы заметили каких-то двух неизвестных гвардейцев-командиров, проходивших по нашей обороне. Кавалеры нескольких орденов, они сразу обращали на себя внимание. Я сказал Заборцеву, что их нужно проверить, и он поручил это делать мне. Тем временем оба человека прошли по верху ворот в дамбе, мимо которых у нас были вырыты специальные хода сообщений. «Подождите!» — окликнул я незнакомцев. «Одну минуточку!» И когда те остановились, стал узнавать у них, кто они, откуда и для какой цели пришли. Охнул снаряд в трех шагах от нас. Несмотря на свою большую величину, нас не поразил, так как мы упали, но лишь припугнул, заставил спуститься в траншею. Мы вернулись назад, откуда спутники мои начали движение, и с изумлением наблюдали, как точно по дамбе, изменяя угломер, противник бросал свои железные чудовища по пути нашего вероятного следования. Переждав немного и дав мне подробные объяснения о целях и причинах своего прихода, оба орденоносца снова пошли вправо вдоль дамбы, по теперь уже ходам сообщений, а я вернулся к командиру роты. Отчитавшись перед ним о результатах переговоров, я собрался к себе во взвод. «Товарищ старший лейтенант», — отрапортовал боец, — «упавшим у дамбы снарядом насмерть раненого человека. Мой путь во взвод лежал через эту траншею, где на отходной вехе в ячейке на посту наблюдателя трагически закончилась жизнь красноармейца. На месте живого, зрящего, действующего бойца сидела одна спина, в которую, казалось, ушла и свесившаяся голова и безжизненное туловище. Рядом по всей стенке бруствера грязно алело, разбрызганное во все стороны кровавое пятно, та часть человеческого существа, которая своим непрерывным движением и беспокойством заставляла чувствовать и мыслить сердце и разум жившего человека. Я смотрел молча, без страха и ужаса в глазах, привыкших к подобному. Кругом стояли бойцы и тоже смотрели. Мне показали ботинки покойника перед его погребением. Обувь, как и одежда, были целиком изорваны и исковерканы безобразными, бесформенными кусками металла, которые принято в военном деле называть осколками. Так неожиданно и так бесценно превратилось в ничто то большое и необъятное, выраженное в человеческом облике. Так улетучилось, обездолив, ограбив лишь недавно клокотавшее сердце, так предательски осиротило разум, спасовавшая перед смертью частица человеческой жизни. Да, это не вся жизнь, это именно частица, так как жизнь – самое сильное, самое непреодолимое понятие во всем живущем, никогда не уходит бесследно из человеческого существа. Она оставляет о себе воспоминания, память, которая продолжает долго, а порой бессмертно, жить в людях. Почему же меня сохранила судьба? Ведь я мог сделать еще 3 шага вслед за неизвестными, мне дотоль военными, и ощутиться в лапах злорадной кровопийцы смерти. Почему жизнь не бросила меня и тогда, когда несколько дней назад долго целившийся в меня снайпер метнул пронзительно свистнувшую и трахнувшую меня затем, слегка зацепив, царапнув ухо, медную разрывную пулю? Я долго тогда стоял с привычной беспечностью на просматриваемой немцами поверхности земли и, позабыв об опасности, объяснял задачу бойцам по усовершенствованию ОП. Почему не покинула меня жизнь и во многих других смертельных опасностях, в которых была речь раньше? Значит, жизнь любит меня. Значит, она дорожит мной. Значит, она ждет от меня чего-то и вынуждена дать отсрочку моим юным годам, моему бьющемуся сердцу и страдающему от несправедливости людей разуму. Выходит, я полезен чем-то величавой красавице в разношерстном кудрявом платье, которое носит такое нежное, такое неповторимое, такое сладкое имя – жизнь. Я знаю, я понимаю мысли и чувства жизни. Она любит, когда живущие платят ей дань, благодарят ее чем-либо возвышенным, хорошим, неисчезающим и бессмертным. Она любит, создательница, создание ею живущих, и она щедро удерживает за собой в минуты, когда смерть особенно нахально берется за судьбу человека, отвоевывает на долгие-долгие годы его дыхание, его мысли. Разве не долго боролась она со смертью за судьбу Ильича Ленина? Разве не хотела она спасти от смерти Николая Островского? И в том-то ее и величие, что даже в смерти она умеет быть бессмертной. Может ли костлявая смерть похоронить произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Гейне? Может ли она, ненавистница всего созидаемого жизнью и природой, что-либо сделать против величайших памятников древности и по сей день сохранивших свое великолепие? Может ли она руками Гитлера и компании варварски ликвидировать культуру и свежую мысль современного человечества? Может ли она загубить бесследно великих писателей, ученых, мыслителей текущих годов, Ромен Ролана, Неки и других, ощутившихся и частично вызванных из лап убийц шайки Гитлера? Нет, нет, нет. Таков смысл жизни. Жизни на войне, жизни в грохоте и кровавом шабаше, разгулявшейся сейчас смерти. Не значит ли это, что я должен отблагодарить жизнь за свое спасение, за возможность, не кланяясь снарядом, не сгибая головы, не прячась в убежище, жить, любить и сознавать жизнь до настоящего времени исключительно? Не потому ли я полюбил бумагу и карандаш, не потому ли я полюбил искусство доверять беспорядочно струящейся в голове мысли бумаге? Не потому ли, что я полюбил жизнь, мне так страстно хочется быть писателем? Написал сегодня письмо тете Любе, Оле, тете Ане, папе и Галине.